Глава 30. Домой. «Люси!» — крикнула Вега и помчалась к подруге. Та стояла у входной двери, качаясь с пятки на носок, как ребенок, который ждет, когда его заберут из школы. Френ поскакала за ней. «Ты нашла Френ!» — восхищенно крикнула Люси. «Ты мега-вега!» «Вообще-то я феерическая Френ!» — поправила ее фея. «Ну или мега-френ». «Ты к ней привыкнешь», — шепнула Вега Люси. «Ну что, пора домой?» — спросила Люси. «Я хочу найти свой рюкзак. Там вся моя коллекция, посвященная битве ведьм, сушеные головы с автографами и много чего еще». Это точно не выход», — пробормотала Вега, проходя через дверь в третий раз. «Но мы же именно тут вошли». Люси кивнула. «Да, это та самая дверь». Вега поглядела на табличку над ней. «Вход В». Они с Люси точно вошли через вход В, но почему-то по другую сторону двери не было дорожки к воротам, за которыми начинался мост. Теперь тут было кое-что совершенно другое. «Ух ты!» — завопила Френ, выскочив в роскошный сад. Вега не верила своим глазам. За дверью оказался садик, окруженный высоким мармеладным забором. То тут, то там свисал плющ, по воздуху парили розы, кое-где виднелись мармеладные статуи. Вега посмотрела на деревья. Она слышала птичье пение, но самих птиц не было видно. «Вы слышите птиц?» — спросила Люси. Френ приставила ладонь к уху. «Увы, я слышу только потрясающую фееричность, которую сама же издаю». «Не удивляйся», — прошептала Вега на ухо Люси. «Я же говорю, ты к ней привыкнешь». Френ весело поскакала по саду и остановилась, разглядывая одну из статуй. «Ну что же вы, идите сюда». «Видимо, надо идти туда», — сказала Вега самой себе. «Ой, пони!» — закричала Френ, когда Вега и Люси обогнули идеально постриженную мармеладную изгородь. И правда. Перед ними в черной мармеладной конюшне стояли две белые мармеладные лошадки. Вега подошла поближе и прочитала, что написано на табличках. «Кэссиди и Сэм. Мармеладные лошадки с кличками. Да, чего только не бывает», — подумала она. Люси запрыгала на месте. «А можно на них покататься? Ну, пожалуйста!» Из конюшни вышла очередная Карен. «Нет, конечно, душечка, на мармеладных пони не катаются, они слишком хрупкие». Вега попыталась вспомнить эту Карен. Да, она тоже была в башне, но держалась позади. «Вы заказали себе этих пони, когда исполнили чье-то желание?» — спросила Френ. Карен с мармеладными пони кивнула, а одна из лошадок ткнула Френ мордой. «Мы не можем найти выход», — проговорила Вега. «Как нам вернуться к мармеладному мосту?» Карен с мармеладными пони улыбнулась. «Чтобы выбраться отсюда, ты должна пройти испытание, душечка». «Что?» — ахнула Вега. Ей уже порядком надоели все эти Карен, и их мармелад тоже. «Испытания? Они идут в нагрузку с твоим желанием, душечка». «Как это в нагрузку?» Карен потянулась, вырвала у Веги бумажку и ткнула в крошечную надпись. «Вот же написано!» Вега изо всех сил прищурилась, пытаясь разглядеть надпись. Буковки были такие мелкие, каких она никогда не видела. Мельче даже, чем в любимой книжке Френ «Феерически совершенная Френ». «Не могу я это прочитать!» — воскликнула Вега. «Ничего страшного, душечка!» — отозвалась Карен с мармеладными пони и поднесла бумажку к одному глазу. Зрачок заметался туда-сюда, как обезумевший паук, попавший в пинбол. «С каждым желанием идет что-то в нагрузку». «Ты тоже получила что-то в нагрузку?» — спросила Вега у Френ. Но та только пожала плечами. Карен кашлянула. «Ладно, и что же получаю в нагрузку я?» — стиснув зубы, спросила Вега. «Вы можете покинуть мармеладный замок, только если пройдете три непроходимых испытания». «А если не пройдем?» робко спросила Люси. «Ну, душечки, тогда вам придется остаться здесь. Навсегда. Нет, не совсем навсегда». «Как хорошо, что не навсегда!» — воскликнула Френ. «Конечно, не навсегда, душечки. Всего лишь до смерти». Новости Сереброка. Фея совершенства Сверцания написала книгу. В своей книге Сверцание дает советы, как стать совершенством. Приобрести чепушистку Сверцание Сверкалы вы можете в магазине «Серебряные стеллажи». В книге множество ценных и бесценных советов. Например, такой. Улыбайтесь всегда и везде, даже во сне.